Глава вторая, в которой выясняется, что даже удача может оказаться чересчур большой. Победители неторопливо осматривали тела, срезали и снимали все, что казалось ценным. Раненых добивали. В воздухе висела тяжелая вонь крови, боли, пота, выпущенных внутренностей. К воне Серега уже давно принюхался. Претерпелся, как свербящий под доспехами кожи. Ну, чешется, и ладно. Главное, чтобы вши блохи не завелись. Естественная брезгливость цивилизованного человека, конечно, не исчезает совсем, но привычка натягивается на нее сверху, как перчатки патолога-анатома. Правда, были вещи, к которым Сереге было претерпеться трудно. Но одно дело – изнасилованные или брошенные в костер дети, и совсем другое – порубленные в схватке разбойнички. Одним словом, как говаривали классики, труп врага пахнет очень даже приятно. Подтянулись Свей и Клёст, пригнали коней. Рагух и Машек сели на своих лошадок, пустились ловить разбойничьих. Поймают, конечно, немногих, дюжины две. Но и эти пригодятся трофеи вести. Сергей мертвых не обдирал. Не командирское это дело, без него справиться. Обдирать, не убивать. А все-таки ловко у них стало получаться. 48 разбойничков наповал, а у Сереги в десятке только одного поцарапало, да и то легонько. Конечно, резать спящих неспортивно, но это только в рыцарских романчиках все чисто благородно. А по жизни чистая работа как раз такая. Чтобы вокруг в живописном беспорядке валялись чужие трупы, а твои друзья стояли вокруг на собственных ногах. Вот картина, от которой становится тепло на сердце у всякого вождя. А он, Серега Духарев, теперь как ни крути, а вождь. Хоть под рукой у него не тысячи, а всего дюжина. Короче, Духарев был собой, стратегом вполне доволен. В открытой шибке со степняками легла бы половина его парней. Это в лучшем случае. О худшем даже и говорить не хочется. Это они, варяги, с побежденными обращаются по-доброму, ножом по горлу. Не смерть, а чистое милосердие. А к степнякам в руки живьем попадать не стоит. За неполных 2 года Духарев в здешних краях насмотрелся всякого. Иной раз на то, что остается от угодивших в плен к тем же копченым печенегам, не стоит даже смотреть. Лучше уж к Нурманам, чем к этим. Вон, красавец валяется. На шее 2 ожерелья. Одно золотое, второе из сушеных пальцев. Притом не мужских, а женских. Или детских. Обдиравший разбойничка Щербина, палачанин из Устахова десятка, угрюмый, битый громила, и тот передернулся лицом. Сплюнул, разрезал шнурок и положил страшное украшение на землю. «Серегей!» За 2 года Устах так и не научился правильно выговаривать имя Духарева. «Поди сюда, глянь!» Серега подошел, глянул. «Ешь твою мать!» Устах стоял у развязанного кожаного мешка, и был этот мешок доверху наполнен серебряными чашами, и не какими-нибудь, а дорогой рамейской работы с чернью и чеканкой, иные даже с эмалью. Духарев присвистнул. Повезло, однако. На один такой мешок боевую лодью построить можно. Да что там лодью? Корабль морской, а то и 2. Серега потянулся к другому узлу поменьше, распутал шнурок. Ну, вообще. Мешок размером с баранью голову был под завязку набит серебряными монетами, греческими, арабскими. Друзья переглянулись. Третий мешок они вскрыли вместе. И он тоже оказался набит монетами, только золотыми. Они поглядели друг на друга. Губы Устаха растянула глуповатая улыбка, совершенно неуместная на суровом, обветренном лице синеусого варяга. Но Серега тут же поймал себя на том, что улыбится так же глупо, как влюбленный шестиклассник, которого подружка неожиданно чмокнула в щечку. «Ах ты, мохнатая Волохова гузня!» — пробормотал Устах. «Скажи мне, брат, это морок или вправду золото?» Духарев зачерпнул тяжеленькие монеты ладонью, как пшеничное зерно. Взял одну, прикусил. Высшей пробы. Это было богатство. Огроменное, причем для всех ватажников. Даже если в остальных мешках солома с глиной, что маловероятно. «Черт!» — подумал Духарев. «Что же я с этим делать-то буду? Такие деньжищи!» Очевидно, в голове Устаха роились такие же мысли, но синеусый варяг был более практичен. «Чусок!» — окликнул Устах своего помощника. Чусок, самый старый в ваташке, пятый десяток пошел, горбоносый, чернявый, как ромей, и такой же хитрый, подошел к десятнику. «Глянь!» Воин глянул, глаза его блеснули алчно, мозолистая рука сама потянулась к рыжему металлу. Но Чусок тут же взял эмоции под контроль, ограничился одной монеткой. «Ромейская!» — хрипло проговорил он, вертя красноватый диск корявыми пальцами. «Романовы чеканки! Вишь, морда его!» Черный ноготь чиркнул по императорскому профилю. «А это что?» Чусок взял одну из чаш, полюбовался узором. «Товар отборный». И тут по его лицу пробежала тень. Чусок положил чашу обратно, поскреб щетинистый подбородок, повернулся, поглядел на посеченных степняков. «Я вот чего думаю», — произнес он неторопливо. «Больно мало их и для... такого. Это ж какой товар! И деньжищи какие! Такое без доброго присмотра степью никакие купцы не повезут. Маловато этих было для такого дела». «Какие купцы, Чусок?» — фыркнул Устах. «Это ж дикие хузары!» Он еще не понимал. А Серега уже въехал, и нехороший холодок возник где-то у него внутри. «Может, их больше было?» — рассуждал Устах. «Может, за это дело побили многих?» «Может, и побили. Или они побили. А может...» Чусок подергал оттянувшую мочку золотую серьгу с солнечным знаком. Духарев тем временем нетерпеливо распутывал следующий мешок. «Так, серебро. А этот поменьше?» «Черт, опять золото!» Радость от привалившей удачи растаяла, как мороженое во рту дикаря. Только вместо сладости остался совсем другой привкус. Устах и Чусок наблюдали за Серегой с большим вниманием. «Так, еще серебро и еще...» А здесь посуда драгоценная. Блин. «А ведь это жопа», — подумал Серега. «Надо же, как вляпались». Нечто подобное, вероятно, испытал бы вокзальный воришка, ловко стыривший чемоданчик и вдруг обнаруживший, что тот доверху набит пакетиками с героином. Духарев не мог себе представить, что такое охраняла кучка задрипанных разбойников. При таком товаре, естественно, виделись закованные в сталь грозные шеренги всадников, сторожки и дозоры, опытные, доверенные сотники. Очевидно, у Серегиных соратников перед глазами возникла сходная картинка. «А может...» — пробормотал Чусок. «Что?» — быстро спросил Устах, которому тоже открылась вторая, смертоносная сторона медальки. «Может, тайно везли? Ромеи? А кто же еще?» Это могло быть правдой. Такое было вполне в обычаях Восточной Римской империи. Тайком подкинуть золотишко одному из возможных противников, чтобы тот не к имперским валам шел, а вцепился в загривок другому, опасному для Ромеев соседу. «Думаешь, даром кому?» — спросил Устах. Примечание. Даром от слова «дар» — подарок. «Угу, даром. Или откупом». «Похоже, что так», — согласился Устах. «Значит, от кого мы догадываемся? А вот кому?» Кандидатов, учитывая сумму, было не так уж много. Печенеги. Вернее, кто-то из больших печенежских ханов. Гонорар за внеочередной рейд по славянским землям или ущемление хвоста другому большому хану, своему сородичу. Вполне вероятно. Итак, печенеги — это раз. Хакан хузарский — это два, но сомнительно. И осыпу хузарскому нынче не до империи. Своих проблем выше крыши. И, наконец, три — хакан русский. Примечание. Право на титул хакана давало тмутараканское княжение, хотя князь тмутараканский именовался просто князем, а не великим князем, как тот, кто держал стол в Киеве. Он же великий князь киевский Игорь Свет Рюрикович. Вот это возможно. Год тому назад Игорь как раз на Ромеев и ходил. Те откупились, но большого богатства киевский князь тогда не привез. Тем не менее, в этом году великий князь за добавкой не пошел. Да, Игорь кандидат реальный.